Глава 23. Макс провел Феликса через окаймленную красным дверь больничной палатки, затем отошел в сторону. Истребитель лежал на койке у задней стены. Его единственный глаз был закрыт, а руки, ноги и торс покрыты синяками, бинтами и швами. Снорри стоял рядом с ним, воткнув колышек в пень, молча смотрел на старого друга сверху вниз. В стороне сестра Шалли помогала хирургу упаковывать его скальпели, иглы и нитки. «Мы сделали все, что могли, Феликс», — сказал Макс. Хирург очистил и залатал каждую рану, что смог найти, пока настоятельница молилась за исцеление поврежденных внутренних органов Готрика. «Я сотворил каждое заклинание очищения и исцеления. Я знаю, но не произошло никаких изменений. Кажется, мы пришли слишком поздно». Феликс тупо кивнул, затем подошел к кровати и встал рядом со Снорри. Готрик лежал, словно спящий. Его брови нахмурились, а грудь, казалось, не шевелилась. Он не производил никакого движения. «Он все еще жив», — сказал Макс. «Но ненадолго. Это лишь вопрос времени». Феликс опустился на колени рядом с койкой и наклонился. «Готрик», — сказал он, — «пожалуйста». Не позволяй своей гибелью стать нескольким осколком стекла. Крелл жив. Возвращайся и прикончи его. Отомсти и помоги мне спасти Кэт». В лице истребителя ничего не изменилось. Феликс на самом деле этого и не ждал, но все равно стало больно, когда этого не произошло. Он опустил голову, затем снова встал, уперев кулаки в бока. «Где его топор?» — выпалил он. «Он не должен умереть без своего топора». «Снорри принесет его», — тяжело сказал Снорри, затем повернулся и вышел из палатки. Макс кашлянул у двери. «Если тебе что-нибудь понадобится, Феликс», — сказал он. Феликс покачал головой. «Просто немного времени». Макс кивнул и жестом подозвал хирурга с настоятельницей, затем шагнул к двери, когда те гуськом вышли. «Я прослежу, чтобы вас не беспокоили». Ярость вскипела в груди Феликса, когда он посмотрел вниз на истребителя. Все должно было закончиться совсем не так. Истребитель не должен был умереть в постели. Он не должен был уходить в тишине. Предполагалось, что он погибнет в бою, истекая кровью от сотен порезов и разрываемый на куски предсмертными судорогами чудовищного врага, которого он только что убил. Это был жалкий, худший конец саги Готрика, который он мог себе представить. Он бы никогда такого не написал. Никогда. 20 с лишним лет путешествий с истребителем, сражений бок о бок, выдерживание его настроения и участие в его триумфах. Все это, казалось, к чему-то приведет. Он чувствовал, что эпопея получит завершение, достойное ее глав. Будь проклят Крелл! Будь он проклят за обман и трусливое отравление! И будь проклят Роди за то, что он лишил Готрика смерти истинного истребителя, пока тот был еще достаточно здоров, чтобы принять ее. Феликс с рычанием отвернулся. Теперь все было неправильно. Все! Истребитель умер неудачно. И хотя из-за этого Феликс теперь был свободен от данной ему клятвы, что означала эта свобода? Ничего. Это должно было стать для него новым началом, новой жизнью с Кэт, где они могли бы пойти, куда им заблагорассудится, и делать то, что они хотят, наконец-то наедине. Но прошло по меньшей мере 2 дня с тех пор, как он с Норри и Готрек упали со стен замка Рейкгард. Кэт никак не могла быть все еще жива после столького времени. Он, конечно, пошел бы с генералом фон Уландом и выяснил это сам, но он уже знал ответ. Она мертва. И с ее смертью умерла его мечта о лучшем будущем. Снорри, прихрамывая, вернулся в палатку и протянул Готрику рунический топор. «Вот он, юный Феликс», — сказал он. Феликс шагнул к нему, взял оружие и чуть не выронил его. Топор был пугающе тяжелым. Кряхтя, он поднял его и подошел к койке Готрика, затем положил на бородатую грудь истребителя и скрестил на нем его тяжелые руки. «Вот так, Готрик», — сказал он, вставая. — Тебе это понадобится в чертогах Гримнира. Снорри встал с противоположной стороны койки и склонил голову. — Да приветствует тебя Гримнир, Готрик, сын Гурни, — сказал он. — По «По крайней мере, это было правильно», — подумал Феликс, «что они со Снорри стоят там, и что были сказаны правильные слова». Он решил, что останется с Готриком до тех пор, пока сестры не скажут ему, что он мертв. Он поклялся истребителю, что станет свидетелем его конца, и если эта печальная безмолвная кончина была тем, что он увидит, то она не нарушит его клятвы. Если бы только он не чувствовал, что может упасть в любую секунду. Феликс посмотрел вокруг и увидел стул в стороне. Он подтащил его к койке и сел. Да, он будет просто сидеть и ждать. Феликс резко проснулся, и паника охватила его. Как долго он спал? Он посмотрел на дверь. Багровые сумерки просочились в палатку. Нет, на улице уже не полдень, как было, когда он сел в кресло. Как это произошло? Как он позволил себе заснуть? Он повернулся к кровати Готрика. Она была пуста. Паника в груди Феликса сменилась холодным ужасом, затем сокрушительным чувством вины. Готрик умер. Снорри увез его, чтобы похоронить, а Феликс пропустил это. Он не был свидетелем гибели истребителя. Его не было рядом с ним в его последние минуты. Он не выполнил свой долг, который клялся выполнять в течение 20 лет. Теперь к чувству вины присоединился гнев. «Чертов Снорри! Почему он не разбудил его? Почему он не предупредил его, когда конец был близок?» Феликс с трудом поднялся со стула и чуть не упал ничком. Он значительно оправился от своих ран, и его рука больше не пульсировала, но головокружение все еще не проходило, и он был так голоден, что едва мог стоять. Он пришел в себя и, пошатываясь, протиснулся в лабиринт палаток. За то короткое время, что они пробыли здесь, силы поддержки превратили маленькую деревушку в оживленный лагерь, готовящийся к войне. Рыцари, оруженосцы и конюхи спешили мимо, неся доспехи и седла, и резкие крики сержантов раздавались со всех сторон. Феликс повернул направо, направляясь, как он надеялся, к главной дороге, проходящей через деревню. Он должен был найти Макса, Снорри или настоятельницу Шали и спросить их, что произошло, и они бы узнали, что он думает о том, что они позволили ему проспать смерть его самого близкого друга. После очередного поворота он нашел дорогу и посмотрел в обе стороны. Большая палатка с развивающимся над ней знаменем рыцарей Рейксгвардии стояла за хижиной, в которой они со Снорри укрылись. Это должно быть командирская палатка. Он направился к ней, но не успел сделать и 5 шагов, как дурманящий запах едва не остановил его на месте. Кто-то жарил свинину, и там же наверняка была подливка. Он повернулся на восхитительный аромат как раз вовремя, чтобы услышать знакомый голос, произнесший «Снорри, пожалуй, хотел бы еще пива». Сердце Феликса дрогнуло, и он, спотыкаясь, двинулся вперед. Голос старого истребителя звучал очень спокойно. Неужели он не знал, что случилось с Готриком? Или он уже забыл? Сигмар, это было бы ужасно. Палатка-столовая была прямо впереди, слева. Феликс нырнул за брезентовые створки, высматривая старого истребителя. «Снорри!» — сказал он. «Вот ты где, я!» Он замолчал, когда сцена в палатке стала более отчетливой. Снорри сидел за длинным обеденным столом посреди комнаты. Перед ним стояло обилие еды, а в кулаке он сжимал огромную кружку пива. Напротив него, опустив голову и запихивая вилкой еду в рот, как какая-то машина, сидел Готрик. «Привет, юный Феликс!» — сказал Снорри, помахивая хорошо обглоданной костью. Готрик поднял свой единственный глаз на Феликса, нахмурившись. «Наконец-то проснулся, человечий отпрыск!» — спросил он. «Сейчас не время спать. Нам есть над чем поработать». «Готрик!» — сказал Феликс, но затем к его горлу подступил комок, и он обнаружил, что больше ничего не может сказать, что на самом деле было и к лучшему. Это было бы всего лишь что-то сентиментальное, и Готрик счел бы его слабаком. «Да?» — сказал истребитель. «Что?» Он был каким-то не совсем прежним собой. Гном выглядел таким же сильным, как всегда, и ел со своим обычным аппетитом, но его движения стали несколько скованными, и он был нехарактерно бледен, в то время как на его лице появились морщины и шрамы, которых не было до того, как они приехали в замок Рейхгард. Но как он вообще остался жив? Макс сказал, что все их молитвы и заклинания, а также хирургическое вмешательство не сработали. Неужели им потребовалось всего лишь некоторое время, чтобы вступить в силу? Восстановился ли истребитель исключительно силой воли? Он хотел спросить, но Готрек, скорее всего, и на это фыркнул бы. «Ничего», — наконец сказал Феликс, проглатывая комок. «Это... я рад тебя видеть, вот и все». «Герр Ягер!» — позвал кто-то. «Иди сюда. Ешь, пока горячее. Мы скоро должны выдвигаться». Феликс обернулся и увидел генерала фон Уланда. Действительно, теперь, когда он оправился от того, что нашел Готрека живым, он увидел, что в палатке собралось немало народу. Генерал фон Уланд и лорд Доминик Рейкландер, все еще одетые для разведки, сидели в небольшом кругу офицеров, в то время как Макс Шрайбер, отец Марвальд и его близнец магистр Мархальд сидели рядом с ними. Феликс сел и отрезал несколько ломтиков ветчины с блюда, затем намазал ломтик хлеба маслом. «Так вот, как едят генералы», — подумал он. «Неудивительно, что все они растолстели, сколько бы компаний ни проводили». Что ж, сейчас он был полностью «за» и набивал рот обеими руками. Сигмар, это было здорово. Сок ветчины потек по его горлу, как эликсир жизни. Он никогда не хотел прекращать есть. «Перед нами стоит сложная задача, герр Ягер», — сказал генерал фон Уланд за едой. «Нежить Кемлера уничтожает замок Рейкгард. Уже все здания нижнего двора были сожжены дотла, а наружные стены утратили большую часть своих зубцов». Он мрачно улыбнулся. «Если мы задержимся дольше, он полностью разрушит стены, и мы сможем въехать и атаковать, но у нас нет возможности ждать. Мы не можем допустить, чтобы замок Рейкгард был разрушен. Мы должны отвоевать его как можно более целым». «Но как нам проникнуть внутрь, не разрушив ворота или стены?» — спросил один из офицеров генерала. «Мы сможем забраться внутрь?» «Это будет бойня», — сказал другой мужчина. «Мертвецы разорвут нас на части, когда мы поднимемся на стены». «Если повезет, до этого не дойдет», — ответил фон Уланд. Он кивнул Доминику. «Лорд Рейкландер знает о тайном ходе в замок, который ведет в апартаменты Карла Франца. Отборный отряд людей. Кемлер знает этот маршрут», — сказал Феликс. «Он воспользовался им. Проход будет охраняться». Доминик поднял голову. «Как? Как он узнал об этом? Кто выдал тайну?» Феликс колебался. Он был совершенно уверен, что именно мать Доминика рассказала Кемлеру об этом, думая, что приглашает доброго старика, что вылечит ее мужа. «Я не знаю», — сказал он. «Не так уж важно, откуда он знает», — сказал фон Уланд. «Вопрос в том, насколько хорошо проход будет охраняться». Готрек поднял голову от своей тарелки и шумно отрыгнул. «Это тоже не имеет значения», — сказал он. «Ничто больше не помешает мне снова встретиться с Креллом лицом к лицу». «То же самое касается и Снорри», — сказал Снорри. Готрек бросил на старого истребителя сердитый взгляд, но Снорри, казалось, ничего не заметил. «Я надеялся, что ты скажешь это, истребитель Гурнисон», — сказал фон Уланд. «Кто-то должен войти и открыть врата для нас. Тот, кто знает замок и кто имеет возможность добраться до нижней сторожки. Кто-то вполне готовый погибнуть». «Истребитель всегда готов к гибели», — ответил Готрек. «Я тоже пойду», — сказал Доминик. Генерал поджал губы. «Милорд Рейкландер, я не запрещаю, но со смертью отца вы последний наследник замка Рейкгард. Было бы благоразумнее, если ты останешься с главными силами и будешь сражаться при штурме». «Нет», — сказал Доминик, стиснув зубы. «Рейкгард — мой замок. Я не допущу, чтобы почетный караул моего дяди вручил его мне. Я возьму его сам. Я возглавлю проникновение». Генерал выглядел так, словно хотел сказать что-то еще, но в конце концов только кивнул. «Как пожелаете, милорд». «Я тоже пойду», — сказал Макс. «Вам понадобится кто-нибудь, кто защитит вас от колдовства Кемлера и его ведьмовского зрения». «Как и мы», — сказали магистр и жрец Морра в унисон. «Мы привыкли иметь дело с нежитью». «И я», — сказал Феликс. «Я в деле». Готрек перевел взгляд жестких глаз с него на Снорри и обратно. «Ты дал мне обещание, человечий отпрыск. Ты нарушишь его?» Феликс посмотрел вниз, не в состоянии встретиться с ним взглядом. «Готрек, там Кэт. Если она жива, я должен спасти ее. Если она мертва, я должен отомстить за нее. Я готов умереть за нее. Извините, но...» «Забудь человечий отпрыск!» Готрек крякнул. «Я не стану тебе мешать!» Он обратил свой взор обратно к Снорри. «Но есть тот, кто не пойдет!» Генерал фон Уланд и его капитаны встали и вышли из палатки, чтобы сделать приготовление к походу. Макс подошел за стол к Готреку и сел рядом с Феликсом. «Я рад видеть тебя выздоровевшим, Готрек», — сказал он. «Это кажется чудом». Готрек пожал плечами и продолжил есть. «У гномов крепкое телосложение». «Даже если и так», — сказал Макс. «Менее 3 часов назад я считал тебя мертвым, а теперь ты, кажется, полностью выздоровел». «Пока нет», — сказал Готрек. «Для этого потребуется еще несколько кружек пива». Макс рассмеялся, затем замолчал и повернулся к Снорри, насмешливо улыбаясь. «Да, Снорри?» Феликс огляделся и увидел, что Снорри пристально смотрит на магистра через стол, нахмурив брови. «Ты кажешься Снорри знакомым», — сказал старый истребитель. «Снорри тебя знает?» Макс приподнял бровь. «Макс Шрайбер, Снорри. Ты не помнишь?» «Снорри помнит Макса Шрайбера», — сказал Снорри. «Вы его знаете?» Макс в замешательстве посмотрел на Готрека и Феликса. Готрек только хмыкнул и отвел взгляд. Феликс сглотнул и наклонился, чтобы прошептать Максу на ухо. «У Снорри некоторые проблемы с памятью». Макс посмотрел через стол на Снорри, затем мрачно кивнул. «Я гадал, может ли это случиться», — пробормотал он. «Признаки этого уже были, когда я в последний раз видел его в Праге 20 лет назад. Я надеялся, что он найдет свою погибель до того, как...» Готрек резко встал и зашагал прочь, выбежав из палатки столовой в ночь. Макс в замешательстве посмотрел ему вслед. «Я сказал что-то не так?» Феликс кашлянул, затем потянул Макса дальше по столу. «Снорри забыл о своем позоре», — тихо сказал Феликс. «По словам Готрека, его не примут в чертогах Гримнира, пока он не вспомнит об этом. А это значит, что он не может умереть, пока к нему не вернется память», — закончил Макс, печально кивая. «Он не может действовать так, как подобает истребителю». Снорри озадаченно посмотрел на них. Очевидно, они отошли недостаточно далеко, чтобы ускользнуть от его острого гномьего слуха. «Снорри не понимает, о чем ты говоришь», — сказал Снорри, когда Феликс покраснел. «Снорри помнит свой позор!» Феликс моргнул. Его сердце заколотилось от внезапной надежды. «Ты помнишь?» — спросил он. «В самом деле?» «Конечно!» — сказал Снорри. «Как Снорри мог забыть? Это...» Феликс и Макс ждали. Взгляд старого истребителя устремился внутрь, и он замер, не донеся вилку до рта. «Это...» На веселом, уродливом лице Снорри появилось выражение паники. Его глаза забегали влево и вправо, как будто его память могла прятаться в каком-нибудь углу палатки. «Это...» Рука Снорри медленно опустилась, и он положил вилку с мясом обратно на тарелку. Теперь его глаза смотрели куда-то вдаль, в какую-то невообразимую даль. «Снорри забыл о своем позоре», — тихо сказал он. «Это плохо». Феликс поморщился. «Снорри, ты уже знал это», — сказал он. «Ты сказал нам об этом по дороге в Бесплодные холмы. Ты отправляешься в Каракадрин, чтобы помолиться о возвращении твоей памяти в святилище Гримнира». Снорри запихнул мясо в рот и принялся сердито жевать. «Снорри помнит», — сказал он. «Он просто забыл, что... Он просто забыл! Забыл на мгновение!» Но боль на лице старого истребителя подсказала Феликсу, что он лжет. Боль была так же свежа, как и в тот раз, когда он впервые осознал ее. Феликс и Макс обменялись еще одним взглядом. Затем Феликсу пришлось отвернуться. Как ужасно снова и снова испытывать боль от осознания того, что ты забыл самое важное в своей жизни. Ключ к твоему единственному шансу на искупление. «Волшебник! Подойди сюда!» Феликс и Макс обернулись. Готрек стоял в дверях палатки, глядя на Снорри. Его лицо было жестким и замкнутым. Макс подошел к нему, и Феликс встал и пошел с ним. «В чем дело, Готрек?» — спросил Макс. «Снорри на Сакусу понадобится снотворное», — сказал он. Макс оглянулся через плечо на Снорри. «Сейчас? Но осталось меньше часа до того, как мы отправимся в замок». «Сейчас!» — процедил Готрек сквозь стиснутые зубы. «Снорри не поедет!» Макс нахмурился, затем кивнул. «А, понимаю. Хорошо, истребитель. Будет сделано». Готрек хмыкнул и снова отвернулся, уходя в темноту. Видеть боль, скрывающуюся за его яростью, было едва ли не труднее, чем замешательство Снорри. Готрек был самым честным человеком, которого Феликс когда-либо встречал. Ни в коем случае не самым добрым, но он никогда не лгал и не прибегал к обману. Поэтому нужда действовать за спиной Снорри и накачивать его наркотиками, чтобы он остался и не искал своей гибели, очевидно, убивала его изнутри, даже если это означало спасение вечной души своего старого друга.